Глава 31. 47 самураев. Жизнь господина весомее тысячи гор. Моя же ничтожна, даже в сравнении с волосом. Уиси Куранасуки. Глава 47 преданных самураев. У многих народов есть предание о героях, честно выполнивших свой долг. Однако вспомним, что главный долг самурая заключался в том, чтобы в случае нужды умереть за своего господина. То есть и отвага, и тот же самый героизм для них, конечно, были важны, и даже очень важны, но преданность ставилась гораздо выше. И вот о том, к чему это иной раз приводило их в Японии, повествует хотя бы известная всем японцам история 47 самураев. Причем о том, кто там был прав, кто виноват и в чем именно, даже сами японцы спорят до сих пор. А было так, что перед рассветом 15-го дня 15-го года Гэнроку, 1702, 47 самураев ворвались в дом некого царедворца Кира Юсинака в городе Эдо и убили и его самого, и многих его слуг. О своем поступке они немедленно сообщили властям, представив им список участников нападения и объяснив его причину. Они убили Кира, чтобы отомстить за своего господина Асана Наганори. Причина же смерти Асана была та, что ровно за год и 8 месяцев до этого, будучи на приеме во дворце Сёгуна, он напал на Кира и нанес ему несколько ударов своим малым мечом, но не убил его. С точки зрения закона, Асану, несомненно, совершил серьезный проступок. Он обнажил оружие в покоях Сёгуна, а делать это категорически запрещалось. Посовещавшись, власти вынесли решение приговорить Асану к смерти и похвалить Кира за сдержанность. При этом следует иметь в виду, что в это время существовал судебный порядок кэнкарюсибаи, или равной ответственности за одно преступление. Было известно, что Кира жадный взяточник и вымогатель, и что он пользуется своим положением при дворе, чтобы получать деньги с тех, кто должен был предстать перед Сёгуном за то, что знакомил их с правилами дворцовых церемоний. Асана бросился на него, потому что Кира оскорбил его, то есть вынудил совершить этот поступок. Поэтому в соответствии с правилами к смерти нужно было присудить обоих, однако по непонятной причине присудили только одного. Однако не все приближенные Сёгуна одобрили такое решение. Многие говорили, что закон одинаков для всех и что Кира виноват не меньше, так как это он спровоцировал Асану. Но что было делать, если несправедливость уже совершилась? У семьи Асану было 300 вассалов, и смерть их господина означала смерть для них. Конечно, каждый из них вполне мог остаться в живых и жить, превратившись в ронина. Однако в глазах людей они при этом были бы опозорены навсегда. И надо сказать, что многие так и поступили, то есть сразу же после этого разбежались из замка Асану кто куда. Но нашлись и те, что решили сдать замок Сёгуну, сделать вид, что жизнь для них дороже чести, а затем любой ценой добраться до Кира и убить его. После этого, обо всем договорившись, 47 самых верных самураев Асану разошлись в разные стороны и притворили, что избрали путь бесчестия. Чтобы усыпить бдительность тех, кто мог бы за ними следить, некоторые из этих самураев предались пьянству, другие стали завсегдатаями веселых домов, один так и вовсе изображал из себя сумасшедшего. Прошел год и 8 месяцев, прежде чем все подозрения в отношении его вассалов улеглись и за ними перестали следить. Вот тогда-то, переодевшись пожарными, только им можно было расхаживать по улицам столицы ночью с оружием в руках, они и вошли в Эду и атаковали дом Кира, где обезглавили его самого, ранили его сына и убили множество слуг. На следующее утро они отправились в храм Сенгаку в Сиба и положили голову Кира перед могилой своего господина. Одновременно с этим они отправили письмо местному губернатору и объявили, что ожидают решения Сёгуна. Власть была в затруднительном положении. С одной стороны, их поступок в точности соответствовал букве и духу Бусидо. С другой стороны, они ослушались приказа Сёгуна, проникли в Эдо с оружием и напали на придворного чиновника. Из-за растущей в народе популярности этих 47, Сёгун получал множество прошений за них, но, как и ожидалось, приговорил заговорщиков к смерти. Но хотя Сёгун решил, что все они виновны в неуважении к властям, им было позволено провести благородный обряд ритуального самоубийства, как належал самураям, и, разумеется, все они тут же совершили сеппуку, вместо того, чтобы быть казненными, как обычные уголовники. Интересно, что после убийства Кира властям сдались лишь только 46 человек, а вот о последнем, Тарасака Китеймона, все говорят по-разному. Одни считают, что он испугался и сбежал после того, как его товарищи ворвались в дом Кира. Другие, что он получил особые указания от их вождя Уиси и покинул отряд уже после того, как акт мести был совершен, чтобы в случае чего восстановить истину о своих товарищах. То есть месть свою они совершили, тем не менее об этом поступке спорят до сих пор. Ведь обстоятельства дела таковы, что Асана напал на Кира из личной ненависти, будучи во дворце Сёгуна, и этим самым нарушил закон. Он вытащил меч за спиной Кира, ударил его сзади, причем так неловко, что даже не убил. Некоторые поэтому говорят, что он был лишен отваги и искусства, и что наказание, постигшее его, было вполне заслужено. Что до самого Кира, то он не обнажил меча, хотя и был в сознании, а упал на пол с побелевшим лицом. То есть то, как он отреагировал на это нападение, позор, который для настоящего самурая хуже смерти. Что до того, как люди оценивают этот поступок 47, то одни считают их героями. Другие, напротив, утверждают, что если понимать долг самурая буквально, то мстить за господина им следовало бы тут же, а не многие месяцы спустя, а после этого покончить с собой, не дожидаясь решения сёгуна. Неужели не ясно, говорят те, кто придерживается подобной точки зрения, что если нарушен закон, то незачем ждать указаний, ведь эти люди не дети? Значит, они поступили так специально, рассчитывая на милость, так как этот Кира был жаден и хитер, а эти качества недостойны самурая, и тогда, возможно, их действия посчитали бы оправданными. Правда, все сходится во мнении, что поскольку из-за него погибло так много людей, а в Эдо произошло смятение, то он поистине заслуживает ненависти и презрения. Но, продолжают они, ведь есть кодекс Бусидо, и в нем четко сказано, что слуга господина обязан отомстить за его смерть. Поэтому и Аиси, и его люди должны были действовать сразу, не раздумывая и не искать хитроумных путей, достойных торговцев, но никак не самураев. А так получается, что вассал и Асану прежде всего думали о том, чтобы утвердить свою честь и тем самым добиться славы и удачи, и что это очень бесцеремонно с их стороны. Потом, когда они все же убили Кира, исполнили свой долг и добились поставленной цели, они рассуждали, наверное, так. Если мы умрем, то по закону. А может быть, за исполнение столь трудного дела к нам отнесутся по-другому, и тогда зачем же нам тогда умирать заранее? С другой стороны, эти воины успокоили прах своего господина, и уже только за это они достойны похвалы, утверждают другие. Кстати, сын Уиси и его жена также совершили сэппуку, посчитав, что им следует последовать примеру отца и мужа. А вот какова история надгробной эпитафии Ядзама Мутоки, самурая, на долю которого выпала честь собственноручно расправиться с Кира. На его могилу пришла жена, написала на бумажной полоске Танзаку следующие стихи. «За господина ты, воин, чуждый сомнений, отдал жизнь, но оставил доброе имя». И, возложив на могилу мужа эту эпитафию, совершила сэппуку. Так что крови из-за Кира и Асана пролилось действительно очень много. Ну а сами 46 ронинов были похоронены в том же монастыре, что и их господин. Их могилы с тех пор являются объектом поклонения, а одежду и оружие, как говорят, до сих пор хранят монахи Сенгаку. Доброе имя рода Асана было восстановлено, а его семье даже вернули часть прежних владений. Интересно другое. Верность долгу, даже смерть из-за невозможности исполнить свои обязанности перед господином, были характерны для рыцарства, а затем и дворянства Европы. Но там мало кто, выходя на смертный бой, слагал прощальные стихи, тогда как в данном случае их оставили очень многие из этих 47. Так один из самураев, Убоси Канехиде, в ночь нападения более всех покрыл себя славой, а после совершения мести отправился со своими соратниками, преданными вассалами, в храм Сенсейдзи, куда настоятель доставил им вино и еду. И вот во время этого пиршества он сложил следующие стихи. «Как радостно! Печальные мысли уходят. Покинув тело, превращусь в облако, плывущее в этом призрачном мире рядом с луной». Другой самурай, Киюра Садаюки, и вовсе отличился тем, что на рукавах у него были написаны китайские стихи собственного сочинения, причем отмечалось, что складывать их умели лишь немногие. «Душа моя в холодном облаке движется к восточному морю. В этом мире тленные суеты и жизнь оправдана лишь преданностью. Сколько лет тащился по жизни, созерцая цветы, вкушая вино. Время настало. Ветер иней и снег на заре. Знал я прежде, встав на путь воина, встречусь по воле Буд с такой судьбой». Впрочем, слабости этим мстителям тоже были отнюдь не чужды, по крайней мере, некоторым из них. Так в предсмертной записке, которую в ночь нападения написал Урамацу Хиденао, было сказано: «Отдать жизнь за господина – это долг самурая. И хотя в 100 случаях из 1000 хотелось бы избежать этого, но долг велит не дрожать над своей жизнью». Для человека 62 лет от роду, а именно столько в тот момент был этому самураю, вполне разумная мысль, не так ли? Однако он тут же устыдился этих слов и сложил вот такие мрачные, проникнутые пессимизмом стихи. «Судьбы не изменишь. Ничего избежать невозможно». Одним словом, понять всех этих людей до конца могут только лишь сами японцы, да и то не все. Такая вот в то время была у самураев странная, на наш сегодняшний взгляд, и в высшей степени самобытная культура.